Глава 23. Эриден некоторое время смотрел на нее, а затем наклонился, явно желая получить еще один поцелуй. Но Лиза внезапно вспомнила, что его величество вообще-то голый. Как только к ней пришло это осознание, она сразу вспыхнула и оттолкнула короля от себя. Тот явно не ожидал чего-то подобного. Сделав шаг назад, он запнулся о ковер и потерял равновесие. На короткий миг их взгляды встретились. Удивленные Лизы и чуть панический дракона. Лиза дернулась вперед, но было поздно. Эриден рухнул, распластавшись по полу. В тот же момент дверь резко открылась. «Ваше Величество!» — позвал мужской голос. Лиза подняла взгляд. Она не знала вошедшего. Так они втроем и застыли. Лиза с протянутой вперед рукой, голый король и незнакомец с приоткрытым от удивления ртом. «В чем дело, Каэлус?» Как ни в чем не бывало, спросил Эриден и, перевернувшись, легко поднялся. Затем он спокойно прошел к ванне, подхватил полотенце и обмотал его вокруг бедер. «Хм...» – мужчина отмер. «Прошу прощения, Ваше Величество. Я стучал, вы не открывали. Я подумал, что...» Он замолчал, явно не зная, как объяснить свое внезапное появление. «Все ясно». Эриден махнул рукой, давая понять, что нервничать не стоило. «Так в чем дело?» Названный Каэлусом, сразу посерьезнел. Он вытянулся по струнке и сканирующим взглядом осмотрел короля на предмет целостности. «Я услышал, что вы очнулись», — пояснил он. «Пришел спросить, как вы себя чувствуете». «Все нормально», — Эриден отмахнулся. «Можешь идти, мы поговорим позже». Каэлус кивнул. Его взгляд на мгновение скользнул по Лизе, но мужчина ничего не сказал. Поклонившись Эридану, он торопливо вышел и закрыл за собой дверь. Некоторое время в комнате было тихо. «Думаю, вам... тебе стоит одеться», — неловко напомнила Лиза, отводя взгляд от мощной фигуры короля. Она не сразу поняла, что все это время смотрела на Эридана неотрывно. Ну, ее нельзя было винить. Тело короля находилось в прекрасной форме. «Полагаю», — согласился он, но с места не сдвинулся, продолжая смотреть прямо на Лизу. «Что?» — резко спросила она и ощетинилась. Кажется, от нее ждали именно такой реакции, так как король сразу хмыкнул и двинулся к сундуку с одеждой. «Нам стоит все обсудить», — предложил король, одним движением снимая с себя полотенце. Лиза, оказавшись лицом к этой картине, едва не подавилась. Она сразу отвернулась, прижимая руки к горящим щекам. «Хорошая идея», — выдавила она, кое-как сообразив, о чем они говорят. Следующие минуты были заполнены только шорохом одежды. Спустя время они разместились в гостиной. Недавно слуги утащили ванну и принесли обильный ужин. Лиза видела, как служанки то и дело бросали на нее любопытные взгляды, но ни одна не посмела что-то сказать или спросить у нее перед правителем. «Никого не пускать», — приказал король стражам, когда все было готово. Стражник понятливо кивнул и услужливо закрыл за собой дверь. Сначала Лиза думала, что не сможет проглотить ни кусочка, но во время еды пришел и аппетит. «Было вкусно. Спасибо», — поблагодарила она, закончив. Эриден кивнул. Вытерев руки полотенцем, он бросил его на стол и откинулся на спинку стула. «Да, повара сегодня постарались», — согласился он. Некоторое время они сидели молча. Лиза ощущала витающую между ними неловкость. «Хм, да, нам стоит поговорить обо всем», — произнес Эриден и налил им обоим напитка. Один из кубков он протянул Лизе. «Конечно», — согласилась она и приняла предложенное. «Спасибо». «О чем? То есть, с чего мы начнем?» «Полагаю, с самого начала», — задумчиво ответил Эриден. «Или мы можем задавать друг другу вопросы и честно отвечать на них». «Зачем тебе столько жен?» — мгновенно отреагировала Лиза. Этот вопрос терзал ее на протяжении всего времени, которое она провела в этом мире. Удивительно, но вопрос заставил Эридена смутиться. «Я просто...» — он на мгновение отвел взгляд, а затем посмотрел на Лизу прямо. «Я не хотел упустить свою истинную. Каждая подходила. Я пытался перестраховаться». Лиза посмотрела на него со скепсисом. Она до сих пор не совсем понимала эту тему с истинностью, но полагала, что жители этого мира должны лучше ориентироваться в таких вещах. «А разве ты...» — она помотала рукой перед собой. «Не мог просто ощутить ее, то есть меня, то есть, ну, Ты понял, в общем». Эриден не сразу ответил на ее вопрос. А когда все-таки сделал это, Лиза ощутила легкую панику и почти сразу пожалела, что спросила. «Нет, не мог. По крайней мере, до того момента, пока ты не сбежала от меня». Именно таким был ответ Эридена. Сначала король не выглядел настороженным, но вскоре в его глазах появились заинтересованные нотки. «Какое совпадение!» – почти крикнула Лиза, а потом совершенно искусственно рассмеялась. Неудивительно, что взгляд Эридена мгновенно наполнился подозрением. «Ты что-то об этом знаешь, не так ли?» – спросил он сразу и подался вперед. «Я?» – Лиза указала на себя кубком. Движение было таким резким, что она почти расплескала на себя содержимое. «Ой, какая я неловкая!» – воскликнула Лиза и засуетилась. Король долго смотрел на нее, а потом хмыкнул и слегка расслабился. Лиза, заметив это, выдохнула. «Оказалось, рано. Мы решили ничего не скрывать», – напомнил он ей. Лиза замерла на месте. Некоторое время она была полностью неподвижна, но потом резко отвернулась и потерла внезапно озябшие руки. «Я ничего не скрываю», – пробубнила она и искоса посмотрела на дракона. Тот выглядел разочарованным. Лиза насупилась. «Давить некрасиво», – наставительно проворчала она. «Лгать тоже нехорошо», – парировал Эридан. «Я не лгу, а я не давлю». Сразу после этого Лиза яростно уставилась на короля. Тот ответил ей спокойным и расслабленным взглядом, в глубине которого горела неукротимая искра. «Ты сказал, что я тебе нравлюсь», — напомнила Лиза резко и вскинула подбородок выше. «Я не отказываюсь от своих слов», — откинулся Эриден, явно не понимая, почему они вернулись к этому. «И ты сказал, что тебе плевать, кто я. Ведьма, химера, горгулья. Ты будешь рад видеть меня любой», — вернула она ему его слова. «Все верно?» Судя по тому, как выпрямился на месте Эриден, он ощутимо занервничал от ее слов. Лиза боялась, но знала, что со своим характером не сможет долго хранить такую тайну. Рано или поздно она либо швырнет ему правду в лицо, либо доверительно прошепчет в темноте ночи, не имея сил больше лгать. «Верно», – осторожно ответил Эриден и поставил кубок на стол. После этого он впился взглядом в ее лицо и прищурился. «Итак?» «Для начала хочу сказать, что не специально». Лиза решила начать с защиты себя. «Это все наша связь», — добавила она и обвинительно посмотрела на дракона. «Это сделала она. Она даже не спросила моего согласия. Вообще-то это преступление против свободы воли». «Что именно она сделала?» — оборвал дракон ее пламенную речь. Лиза запнулась и поджала губы. «Притянула меня сюда», — пробормотала она так тихо, что даже дракон едва разобрал ее слова. «Что?» – переспросил он. Лиза глянула на него недовольно, а затем вздохнула и ответила более громко. «Я сказала, что это наша связь, притянула меня сюда». Эриден смотрел на нее так, словно не понимал, о чем шла речь. В принципе, такое вполне могло быть. «Сюда?» – уточнил король. «Мир», – послушно ответила Лиза. «Этот мир». Они замолчали. Тишина. Слышалось только их дыхание и треск огня в факелах. «Ты хочешь сказать, что я не из этого мира?» Быстро закончила за него Лиза и сжала кулаки. «Связь затащила меня сюда и швырнула в тело Лизандры. Я...» Она замолчала, не зная, что еще сказать. Подняв взгляд, она заметила, что дракон выглядел бледным. «А Лизандра?» спросил он, нахмурившись. «Умерла?» предположила Лиза. Лиза ожидала чего угодно, вплоть до приказа об аресте и казни, но вместо этого ее ждала долгая тишина. Несколько минут она нервничала, то и дело бросая короткие взгляды на Эридана, а потом все-таки не выдержала. «Что ты... вы думаете об этом, Ваше Величество?» спросила она, снова перейдя на уважительный тон. «Мало ли, вдруг он не захочет видеть своей женой и иномерянку». «Как тебя зовут?» внезапно спросил Эриден. «Что?» Лиза растерялась. «При чем тут мое имя?» «Просто ответь на вопрос», попросил он настойчиво. «Лиза», коротко представилась она, «полное имя Елизавета». «И оно означает...» Король подался вперед, глядя на нее так, будто сомневался, что мир вообще существует. «Да какая разница?» Лиза никак не могла понять, что с ним такое. Они, вообще-то, очень важные вещи обсуждали. Она хотела отмахнуться, но серьезный вид короля не дал ей этого сделать. «Ладно, хорошо. Что-то про клятву Божью. Я не помню точно». Лиза не врала. Она на самом деле никогда не интересовалась такими вещами. Посмотрела раз для интереса и выбросила из головы. После ее слов Эриден почему-то выдохнул и улыбнулся. За ее спиной королевский род, за душой целый мир. Ее имя — Божья клятва, а Ивенстан — новый дом, произнес он так, будто цитировал. Это подсказка. Она должна была указать мне на ту, кто моя истинная пара. Это... Лиза нахмурилась. «На самом деле я не принцесса», — призналась она. «Я всегда была простым человеком. Лизандра — принцесса. За ее, а теперь и за твоей спиной королевский род. Душа другая, но кровь все та же». Лиза обдумала сказанное и кивнула. Слова Эридена звучали логично. «Теперь я понимаю, о чем говорится во втором предложении». Эриден внезапно улыбнулся. Расслабившись, он подхватил кубок и отпил из него. «Твоя душа действительно скрывала за собой целый мир». «Но почему Ивенстан мой новый дом?» — спросила Лиза. «Лизандра ведь принцесса Эсмара». Эриден замер. Некоторое время он сидел неподвижно, а затем медленно вернул кубок на стол. Лиза тревожно сглотнула. Она что-то не то спросила? Почему дракон внезапно стал таким странным? Когда он встал, Лиза из-за нервов едва не вскрикнула. «Что ты хочешь?» — спросила она, опасаясь новых поворотов. Эриден не ответил. Бросив на нее взгляд, он развернулся и скрылся за дверью в спальню. Лиза хотела последовать за ним, но передумала. Посмотрев в сторону выхода, она подумала, что следует уходить. Кажется, она каким-то образом умудрилась разозлить дракона. Но чем именно? Не успела она додумать или что-то сделать, как в гостиную вернулся король. Лиза с интересом посмотрела на коробку в его руках. «Что это?» — поинтересовалась она. Вместо ответа Эриден подошел ближе и поставил коробку на стол со стороны Лизы. После этого он неожиданно опустился на одно колено. Лиза вжалась в спинку стула, глядя на все круглыми глазами. «Мама, что происходит?» Не обращая внимания на ее панику, Эриден осторожно открыл коробку и запустил в нее руки. Почти сразу он что-то поднял. Это была невероятной красоты диадема. «Это...» «Выходи за меня», — неожиданно произнес король. Лиза ощутила, как ее сердце почти остановилось. «Что?» — сипло спросила она, подумав, что ослышалась. «Выходи за меня», — послушно повторил Эриден. «Стань моей женой!» «Подожди, подожди!» Лиза выставила перед собой руку, словно пытаясь защититься. «Почему так резко? С чего вдруг?» Эриден хмуро на нее посмотрел, а затем просто всунул диадему ей в протянутую руку. Лиза, опасаясь, что украшение упадет, схватила его крепче. «Я тебя люблю. Ты меня любишь. Мы истинные друг для друга. Не вижу причины затягивать». «Я ведьма?» — напомнила Лиза испуганно. «Мне плевать. Моя душа из другого мира. Это просто отлично». Лиза недоверчиво на него посмотрела. «В моем мире, прежде чем делать предложение, мужчина обычно ухаживает за девушкой». Эриден нахмурился. «Как долго?» — спросил он. Лиза хотела солгать, что долго, но в последний момент запнулась. На самом деле, чего она хотела? Король ей действительно был приятен. Когда она узнала, что тот может умереть, то готова была бежать к нему, наплевав на все вокруг. Кроме того, пусть тело Лизандры и было молодым, сама Лиза уже не была девочкой, которая опасалась замужества. «Минимум пару недель», — решила она. «Хорошо». Эриден кивнул и встал. Лиза хотела отдать ему диадему, но он лишь покачал головой. «Теперь она твоя». Лиза с сомнением посмотрела на красоту в своих руках. Некоторое время она колебалась, а затем пожала плечами и решила не отказываться от подарка. «А остальные невесты?» Внезапно вспомнила она, ощутив укол ревности. «Я отказался от них», — ответил король. «Да?» — Лиза хмыкнула. «Вот только я слышала, как некоторые из них «Уверяют, что они будущие королевы». «Твои королевы», — уточнила Лиза. Лицо Эридена сразу потемнело. «Я разберусь с этим», — пообещал он. Лиза довольно кивнула и погладила коробку, в которой снова покоилась диадема. Некоторое время она размышляла, о чем еще спросить, а потом внезапно вспомнила кое-что весьма важное.